Глава 13. Управляем сотрудниками. С управлением процессами разобрались. Теперь про управление сотрудниками. Нанять человека — полдела. Сложнее мотивировать его работать и приносить бизнесу пользу, а вам — прибыль. Повышаем бирюзовость своего бизнеса. В теории бизнеса, например, у Фредерика Лалу, есть идея. Чем выше уровень самоуправления в команде, тем лучше и эффективнее работает весь бизнес. По Лалу модели организации в компаниях можно разделить на цвета. Часто эта модель объясняется на примере пирамиды, где красный цвет в основании, а бирюзовый — на вершине. Начнем с основания. Красные. Это организации, которые сформированы под управлением могучих лидеров и держатся на непрерывном злоупотреблении силой и властью. Все работает так, как есть, пока руководство не захватит кто-то более крутой. Янтарные. Организации, основанные на простой бюрократической иерархии. Такие компании достаточно устойчивы и способны к масштабному развитию. Лидер сменяется на основе преемственности, контроль является важной функцией управления, а самовыражение не приветствуется. Оранжевые. Организации, построены на принципах новаторства и ответственности. Инновации и любые предложения, направленные на повышение эффективности, поддерживаются руководством. В компании команды делятся по проектам или целям. Также развиты мотивационные программы и различные KPI. Лидер занимает свою позицию благодаря способностям. Зеленые. Организации, в основе которых лежат принципы справедливости и консенсуса. Сотрудники получают широкие полномочия в принятии решений. Развита организационная культура. Социальная ответственность является частью бизнес-процессов. И, наконец, бирюзовые. Это организации, практикующие принципы самоуправления и целостности. В таких компаниях высокий уровень вовлеченности и самовыражения сотрудников. Развито коллективное принятие стратегических решений, команда наделяется ответственностью, в то время как центральный аппарат управления сведен к минимуму. Организация в первую очередь заинтересована в удовлетворенности клиента, а не соблюдении жестких правил и бюрократии. Основная мысль в том, что функционировать в целом могут компании всех цветов, но бирюзовые наиболее эффективны, потому как сотрудники не связаны по рукам и ногам, могут предлагать и предлагают различные идеи, которые внедряются. При этом я считаю, что только при достижении бирюзовой модели организации возможно уехать на условный Бали и не быть вовлеченным в процесс 24/7. При красной и янтарной вы скорее предприниматель, а не бизнесмен, потому как для любого процесса нужно будет ваше включение. А при оранжевой или зеленой ваше участие хоть в разы и меньше, но вам все равно придется держать руку на пульсе. Подробнее про бирюзовые организации и такие цветовые модели можно почитать у Жана Франсуа Забриста в книге «Управление через доверие. Как работает бирюзовая компания Фави» или Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». Если хочется коротко ознакомиться с теорией бирюзовых организаций, то оставляю статью на vc.ru с кратким пересказом основных мыслей Лалу о бирюзовых организациях. Чтобы повысить бирюзовость вашей организации, а также мотивацию и вовлеченность сотрудников, составила список советов. За эти годы, благодаря им, мы пришли к модели, при которой я не вовлечена во все процессы нон-стоп, занимаюсь своей основной работой, езжу в отпуск или пишу книгу, например. Краткий пересказ идеи Лалу ждет вас в PDF-приложении. Совет 1. Составляйте инструкции. Старайтесь любые регулярные процессы обернуть в чек-листы. Это помогает обучать новичков, снимает стресс с работников и снижает риск однотипных ошибок. Например, мы пришли к тому, что отдельный чек-лист нужен даже на закрытие точки перед выходными. В нем прописаны такие пункты, как проверить окна, холодильники, выключить свет, кондиционер. На старте это казалось лишним, а потом пару раз оставляли кондиционер на все выходные, счетчик мотал, помещение охлаждалось, а конденсата была целая лужа. В итоге понедельник у бариста начинался с мытья полов, злости на пятничного коллегу, гневных сообщений в чат и испорченного у всей команды настроения. Сейчас у нас есть чек-листы для открытия, для закрытия смены, отдельный чек-лист для закрытия перед выходными или длинными праздниками, отдельный для открытия после выходных, для приема товара, расчета кассы или установки помола. И это не все. Ребята оттачивают процессы во время стажировки и не используют их каждый день. Но если что-то забылось, всегда есть возможность быстро посмотреть. При отсутствии таких чек-листов сотрудник вынужден будет обращаться к руководству или переспрашивать о чем-то. Возможно, и не раз. Если этим руководством являетесь вы сами, то ни о каком отдыхе и детоксе на Бали и речи быть не может. Совет 2. Выстраивайте причинно-следственные связи. Если устанавливаете правила или просите что-то сделать, объясните сотруднику, почему это важно. Вообще объяснение просьб и правил выстраивает причинно-следственные связи. А они, в свою очередь, помогают лучше запомнить какую-либо информацию. О выстраивании нейронных связей написано много книг и проведена масса исследований. Если интересно, можно погуглить разные подкасты или видео с Асей Казанцевой. Она очень подробно и понятно рассказывает, как устроен мозг. Сейчас советую запомнить, что важно пояснять, зачем вы просите сделать то или иное действие. Это поможет не совершать однотипных ошибок и получать именно тот результат, которого вы ждали от сотрудника. В нашей кофейне есть правило — не использовать частицу «не», когда делаешь дополнительные продажи. Проще говоря, запрещено говорить «не хотите ли сироп?». Сотрудникам я объясняю это так. Смотри, когда ты используешь «не хотите ли», клиенту проще ответить «нет». Это как будто подразумевалось в самом вопросе. Странный факт, но при такой формулировке русский человек почти всегда будет отказываться, часто на автомате. Об этом тоже написано много книг по продажам. Чтобы заинтересовать клиента и показать заботу, мы используем другой подход. А давайте добавим сироп. Возьмете печеньку? Нам привезли свежие круассаны. Попробуйте. Клиент не сможет ответить на автомате, он задумается о свежей вкусной печеньке. Там и вкусовые рецепторы подключатся. Глядишь и возьмет. В итоге твой чек больше, выручка у кофейни больше, твоя зарплата больше, все в плюсе. Сотрудник выстраивает цепочку. Не использую «не», получаю большую зарплату. И бинго, ваша простая просьба исполняется. А сказали бы «не использую частицу «не», сотрудник, скорее всего, забил бы. Совет 3. Делитесь информацией. По-настоящему единой команду делают не правила, а информация. Об этом хорошо пишет Максим Батырев в «Кризисе во время шторма». Одна моя начальница давала задания и никогда не объясняла их подоплеку. Я не могла проработать вопрос в глубину или подумать над альтернативными решениями, просто выполняла задачу в лоб. Это жутко злило. У меня была энергия и инициатива, я хотела их прикладывать, а главное, я не понимала, зачем все это делаю и что дает моя работа. Когда начальница проверяла задачу, давала массу комментариев, что я там не подумала и здесь не доделала. Это злило еще больше. Как можно сделать, если ты не понимаешь, зачем это нужно? Получается, мы жили в бесконечном недовольстве друг другом. Сейчас в кофейне я проповедую прозрачность. Это помогает сплачивать команду, дает сотрудникам общую осязаемую цель. Вот три простых правила, к которым я прибегаю. Первое. Объяснять, что даст выполнение конкретной задачи. Второе. Проговаривать важные показатели, например, выручку или количество чашек. В последний день каждого месяца мы проводим некую сверку часов. В этот день я выгружаю статистику по кассам, пишу, сколько заработали, сколько чашек приготовили, какой был средний чек и какой напиток был самым популярным. Мы сравниваем показатели от месяца к месяцу, смотрим, у кого самые высокие выручки и ставим условные цели на следующий месяц. И третье — делиться информацией о своих и наших общих планах, особенно в моменты кризисов. Например, в сентябре 2022 года было слишком много новостей и разговоров со всех сторон про эмиграцию. Волнительный настрой чувствовался в чатах даже между строк. Тогда у нас состоялся большой диалог, что нет, я не планирую уезжать из страны, не планирую закрывать кофейни, никого не увольняют, и зарплата продолжит выплачиваться вовремя. Проговорила, что у меня есть три весомые причины, почему я никуда не собираюсь. Я работаю на российского работодателя, у меня российский бизнес и пожилая бабушка в Москве. Такие разговоры не только поднимают уровень доверия в коллективе, создают общие цели, но и повышают мотивацию сотрудников. Совет 4. Будьте ориентиром во всем. Старайтесь быть примером для своих подчиненных, тем, на кого хочется равняться, тем, кто заряжает энергией даже удаленно. Если вы будете вялым, хмурым и неуверенным, сотрудники это почувствуют. Вряд ли они станут улыбаться на рабочем месте и проявлять инициативу. Помните, вы залог их спокойствия, особенно в тяжелые времена. В фильме «Нокдаун» есть прекрасная фраза «Лопни, но держи фасон». Она как раз про это. В момент объявления СВО у моих сотрудников начались паника, стресс, печаль и непонимание происходящего. В этот же вечер мы собрались на длинный разговор с цитатой из «Гарри Поттера». «Свет можно найти даже в самые темные времена». Мне, естественно, было так же страшно и многое непонятно. Я такой же человек. Но показывать сотрудникам, что ты растерян и не знаешь, что будет дальше, губительно для бизнеса. Совет 5. Учите сотрудников делиться проблемами. Бывает, работник случайно пролил кофе на клиента или опоздал на работу. Считаю, что любой вопрос можно решить разговором. Но для того, чтобы такой разговор имел пользу, в коллективе нужны доверительные отношения. У сотрудников не должно быть страха говорить о косяках из-за криков руководителя или угроз лишить премии. Мы можем спокойно обсудить, что делать и почему так произошло, без перехода на личности и ругань. Сейчас я пожинаю плоды этого доверия. Меня нет на точке. Я в общем чате вижу. Пробилось два кофе случайно, девушка не заметила и оплатила. Придет в следующий раз, имейте в виду и сделайте ей бесплатно. И другая смена сделает. Или... Несла клиенту кофе, но споткнулась, разлила на клиента и разбила чашку. Да, чашка стоит дорого, и репутационно это ужасно. Но мы всем чатом волнуемся, не разбился ли сам сотрудник, в порядке ли клиент, и что происходит. Реагируют даже те, кто выходной в этот день. Со временем мои сотрудники научились оперативно решать вопросы сами. Они предложат салфеток, нальют бесплатный кофе, угостят чем-то из выпечки или вернут деньги. Принесут 300 извинений и попробуют поднять настроение клиенту. Гость еще вернется не раз, и они с бариста будут вспоминать эту историю как забавный случай. Если бы подобные негативные истории умалчивали и ничего не предпринимали, они разошлись бы сарафаном радио по клиентам и к нам перестали бы ходить. А так, это же радио работает только нам на пользу. Клиенты делятся положительной обратной связью и рекомендуют нас. Совет 6. Не бойтесь расставаться с плохими сотрудниками. Как говорится, первый раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность. Если факап произошел один раз, можно сказать, с кем не бывает. Во втором — узнать причины. Когда проблема становится систематической, нужно разбираться. Скажем, работник постоянно опаздывает. Для начала стоит обсудить проблему. Возможно, сотрудник ездит издалека и нет удобной электрички. Одна сильно раньше, вторая сильно позже. Узнав об этом, вы сможете договориться с ним, чтобы он выходил во вторую смену, например. Если не найдете решение, разговор не поможет. Или в процессе общения выясните, что уважительной причины нет, можно расставаться. Это тоже неплохо. Просто вашим лодочкам не по пути. Это не делает вас гадом, вы лишь защищаете свою репутацию и заботитесь о собственном бизнесе. За почти 3 года моей работы предпринимателем было 2 кейса, когда мы понимали, что нам не по пути. В первом случае бариста систематически опаздывал на работу. Мы проговорили, почему это происходит, вместе рассчитывали время на дорогу от дома до работы, пару раз даже пробовали ему звонить, чтобы разбудить. Не выходит каменный цветок. Решили, что ему, возможно, нужна работа с иным графиком, а мне более пунктуальный сотрудник. Во втором случае бариста работала у нас, училась и по ночам общалась с родственниками во Владивостоке. На сменах она была как вареный помидор. О дополнительных продажах и хороших выручках не шло и речи. И последней каплей стал момент, когда управляющая спонтанно приехала и увидела ее спящую за стойкой. Тоже проговорили и мирно разошлись. Совет 7. Работайте с мотивацией. Главный инсайт после нескольких лет работы предпринимателем — на мотивацию влияют не только деньги. В основе хорошей работы 2 факта. Работа должна нравиться, условия должны быть справедливыми. Если работа не нравится, человек может сколько угодно заучивать чек-листы, но выручка все равно будет так себе. И обратное. Если сотрудник ловит кайф от работы, ему не нужна никакая бумажка с подсказками. Все будет идти от души, как бы клишейно это ни звучало. Теперь про справедливость на примере. У меня 2 сотрудников — Катя и Маша. Катя всего 3 месяца готовит кофе, а Маша работает в разных кофейнях уже 6 лет. Катя по своей инициативе придумывала сезонное меню. Предлагала ввести новые сэндвичи, потому что собрала обратную связь с клиентов. Училась делать латте-арт по видео из ТикТока. Если Маша заговорит о повышении, например, до старшего бариста, и я решу ее повысить по той лишь причине, что у нее больше опыта, велика вероятность, что Катю это демотивирует. Возможно, она даже уйдет, потому что в ее глазах это будет несправедливо. Старайтесь быть справедливым. Подмечайте инициативу, хвалите сотрудников за идеи, благодарите и награждайте за хорошую работу. Пусть они знают, что их старания видят и ценят. Со временем вы поймете, как много это дает. Сейчас мои сотрудники сами придумывают маркетинговые ходы и решения разных проблем. Для принятия каких-либо решений им не нужно согласовывать что-то со мной или с управляющей. У нас нет бюрократии и подобной иерархии. Если идея приходит кому-то в голову, они либо сразу тестируют ее, либо пишут в чат что-то вроде: «Ребята, придумал вот так, что думаете?» Например, в какой-то из моих недавних выходных бариста решил писать маркером на стаканчиках цитаты из книг и мультфильмов. У меня никто не спрашивал, можно ли. Просто взяла и сделала. Я узнала об этом лишь, когда зашла в социальную сеть с картинками и увидела отметки в сторис, где на стаканах было: «Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». Или: «Ты гораздо смелее и умнее, чем ты думаешь, и намного сильнее, чем тебе может казаться». Обычно в выходной я ставлю рабочие чаты на беззвучный и не захожу в них. Но здесь моему восторгу не было предела. Зашла, написала, что это очень круто. После этого они всей командой поочередно стали расписывать стаканы, воплощая разные идеи. Поощрение подобных инициатив повышает бирюзовость вашей организации в целом. Поэтому важно не только давать свободу для принятия подобных решений, но и поощрять и хвалить сотрудников, если решения оказались особенно удачными. Но раз уж мы затронули тут тему мотивации, стоит сказать, что одной похвалой сыт не будешь. Поэтому важно не забывать еще и о денежной мотивации. Большинство предпринимателей волнуют вопросы: когда и зачем повышать зарплату, если и так нормально работает? Зарплату можно и нужно, на мой взгляд, повышать, когда меняется качество работы. Если сотрудник сам просит о повышении, есть 3 варианта. Первый. Повысить зарплату, но дать количественно больше работы. Скажем, работал 10 смен, а должен будет 15. Второе. Сделать работника старшим, если чувствуете, что он готов к росту. У сотрудника появится больше ответственность, но с ней и больше деньги. Например, старший барист у нас обучает новичков, консультирует других бариста по настройке помола и придумывает сезонное меню. Третье. Придумать KPI. Скажем, продашь 300 чашек кофе за месяц, получишь плюс 15% к зарплате. Главное — продумать адекватные показатели и посчитать соразмерное количество денег. При этом придется мониторить, не страдают ли другие показатели. Сотрудник в порыве выполнить задачу может забыть про другие. Можно договориться об изменениях на месяц, а через время подвести итог и решить, сохранять эту схему или нет. Важно быть последовательным и справедливым.